Чудесное летнее утро в Петербурге было омрачено скандалом, учиненным в отеле «Европа» нефтяным магнатом, пожаловавшим вместе со всем своим многочисленным семейством из загадочных Арабских Эмиратов. Для европейца далекое путешествие в компании супруги, детей и близких родственников показалось бы весьма проблематичным, и это при том, что даже самому любвеобильному европейскому мужчине не полагается иметь больше одной жены. Но проблемы христианского брака незнакомы властителю загадочного уголка Азии, обладателю сокровищ, укрытых в бескрайних песках Аравийской пустыни, подобно восточной красавице, стыдливо укутанной в паранджу. В развлекательно-деловой вояж восточный владыка по привычке прихватил с собой ораву жен, любимых и не очень. И вот теперь он негодовал, меча громы и молнии в адрес руководства пятизвездочного отеля, где всемогущий шейх Мухаммед Аль-Сабах был лишен собственного паспорта и удостоверений личности своих жен. Его помощник и преданный слуга, следовавший по пятам за господином, личный секретарь, переводчик и евнух в одном лице, тот, кого по-арабски называют Мураферк, отличался редкой дотошностью и педантичностью. Роскошный атташе-кейс со множеством кодовых замков, наполненный ценными бумагами, он исправно носил за хозяином, оставляя на ночь в занимаемых Мухаммедом Аль-Сабахом апартаментах. Исчезновение кейса сулило аравийским гостям множество неприятностей и сложностей, связанных с передвижением и деловым сотрудничеством в российских пределах. Поэтому восточный предприниматель изо всех сил давил своим международным авторитетом и связями с крупнейшими воротилами мирового бизнеса на руководство гостиницы, угрожая сделать европейской антирекламу и тем самым на долгие годы сократить поток зарубежных гостей. Гостиничная администрация отнеслась к краже в стенах своего отеля как к чрезвычайному происшествию и привлекла к расследованию больших милицейских начальников. Они самолично стекались с Литейного проспекта и с Захарьевской улицы к очагу нарушения правопорядка. Столпотворение продолжалось 2 дня. По коридорам и вестибюлям роскошнейшего из петербургских отелей рыскали собаки-ищейки, сновали люди с рациями в резиновых перчатках и с таинственными чемоданчиками. Раздосадованный Мухаммед Аль-Сабах прочитал: «Сколько по миру путешествую! Ни в одном отеле мира такое со мной не случалось! Пропали документы, амулет из моего собственного номера. Все в этой стране пропадает. Мне рекомендовали вашу гостиницу как одну из лучших. А у вас здесь воры и мошенники. Пусть гнев Аллаха падет на головы тех неверных, которые украли мои документы и мой родовой амулет». Обслуживающий персонал, неожиданно попавший в пренеприятную ситуацию, пребывал в это время в отчаянии. Сильнее всех волновались горничные. Одна из них, особенно остро переживавшая за судьбу родного коллектива, просматривая городские газеты, наткнулась на объявление какого-то уникума, предлагающего свои услуги в розыске потерянных вещей. Правда, этот человек и телепат много просил за свое добро, но вряд ли восточный богач постоял бы за ценой. Словом, решив не упустить ни единого шанса спасти международный авторитет европейской, осененная надеждой горничная с охапкой газет в руках влетела в кабинет директора и с порога выпалила: «Может, экстрасенса пригласим? Я, кажется, нашла одного мастера на все руки». Озабоченный руководитель обреченно промолвил: «Может быть. Делайте, в конце концов, что хотите. Приводите хоть экстрасенса, хоть колдуна, кого угодно, только чтобы он успокоил этого араба и избавил нас от позора». Телепат не заставил себя долго ждать и явился тут же после вызова, как джин из кувшина. И хотя заурядная внешность не выдавала в нем натуру мистическую, способную поддерживать связь с параллельными мирами, а его простой костюм не давал окружающим повода для экзотических ассоциаций, все же чувствовалась в этом человеке какая-то глубокая тайна, которую он не хотел бы делать достоянием общественности. С деловым видом он проследовал через шикарный вестибюль европейской, и первая же сказанная им фраза напомнила вопрос врача, пришедшего по вызову к больному: «Где у нас пострадавший?» В толпе зашептались. Чей-то тихий голос переводил вопрос на арабский язык. Важный господин в белоснежном одеянии, отчего его смуглое печальное лицо с усами цвета вороного крыла оказалось еще темнее, выступил навстречу Телиму. Он молитвенно воздел к небу руки, сжимая пальцами в дорогих перстнях не менее драгоценные четки, после чего с мольбой в голосе обратился к гостю. «Премудрый иностранец, сделаю для тебя все, что хочешь, только найди мой кейс». Переводчик слово в слово повторил сказанное по-русски. Телим подумал: «Сам ты иностранец, а я у себя дома», и сказал: «Хорошо, но, как указано в объявлении, ищу за 50% вознаграждения. Чем платить будете? Если паспортами, я работать отказываюсь. Беру только наличными». «Оплата в СКВ!» Тут же вмешался директор гостиницы, по привычке судить обо всех по себе, уже видевший в Папалексееве хлыща и пройдоху и готовый любой ценой сохранить привлекательный имидж своей гостиницы. Телим, услышав слово «СКВ», решил, что предложение вполне приемлемо, но прежде чем приступить к работе, он вознамерился окунуться в память Мухаммеда Аль-Сабаха и, не раздумывая, взял его за руки. Тому же показалось, что у него пытаются вырвать четки, которые он, как всякий правоверный мусульманин, постоянно перебирал, вспоминая суры Корана. Шейх стал пятиться назад и сжимать кулаки, готовый сразиться с Гяуром, но Папалексеев уже оставил в покое конечности Мухаммеда Аль-Сабаха. Рукопожатия Телиму было вполне достаточно для того, чтобы узнать историю жизненного пути клиента от рождения до дня их встречи, да еще заговорить по-арабски. И он нарочито поспешил в 418 номер, апартаменты гостя из Эмиратов. Охрана дивилась и аплодировала такому рьяному сыщику, сразу взявшемуся за дело и исполняющему его изящно, без напряжения, а тот, с видом настоящего маэстро, вершил сыск в номере арабского нефтяного магната, аккуратно перебирая предметы и оставшиеся бумаги. Через какое-то время он обнаружил продолговатый черный камень с затейливой резьбой, в которой растительный узор сливался с арабской вязью. «Это что ли амулет?» – спокойно спросил Телим могущественного хозяина номера. Тот настолько обрадовался находке, что бросился к Папалексееву, восторженно восклицая: «Я не знаю, откуда ты знаешь язык Корана, но зато я теперь знаю, что ты великий русский маг и волшебник. То, что ты нашел – кусок священного камня Каабы из Мекки, величайшая святыня моего рода, тысячу лет оберегавшая моих предков от несчастий. Дорогой мой, да я тебя к себе в Эмираты заберу. Хочешь? Я очень рад, очень. Но скажи скорее, где же кейс с бумагами? Ты ведь это знаешь, правда? Ты же все знаешь, я вижу». Хитро улыбаясь, Мухаммед Аль-Сабах погрозил Телиму пальцем и по доброй восточной традиции принялся обнимать его, осыпая благодарными поцелуями, причмокивая и приговаривая: «Вспомни, дорогой, а? Вспомни!» Телима впервые в жизни целовал расчувствовавшийся усатый мужчина. И он испытал при этом определенную брезгливость, но нужно было продолжать поиск. Перерыв весь обширный скарб шейха вверх дном, Телим понял, что ему не хватает информации. Ему было известно, что сам Мухаммед Аль-Сабах прямого отношения к исчезновению дипломата не имел и перед Аллахом был чист. Однако для участия в следственном эксперименте ближайшее окружение арабского гостя привлечь не мешало. Тем более, что, поинтересовавшись распорядком дня и ночи своего клиента, Телим уловил фразу: «Я даже к женам с этим чемоданом хожу». «Где жены?» – четко среагировал частный детектив. Араб посмотрел на Телима с удивлением, переходящим в подозрение. «Этого недостаточно. Я должен потрогать твоих жен», – простосердечно объявил Папалексеев. «Для добропорядочного главы семейства, каковым Мухаммед Аль-Сабах слыл по всей Аравии, сильнее оскорбления быть не могло. Лицо его вмиг стало серо-бордового цвета, белки глаз налились кровью. Кипя от возмущения, он размахивал руками перед лицом Телима, пытаясь объяснить самоуверенному иноверцу, что тот не прав. У нас женщина – это святое, понимаешь? Даже если я, шейх, позволю себе потрогать чью-нибудь жену, по законам шариата меня покарают именем Аллаха. Но я знаю, что здесь у вас все не так, как у правоверных. И ваших женщин я готов привести тебе сколько угодно. Куплю любую, какую хочешь. Только сначала найди документы. Женщин потом трогать будешь. Все, что захочешь, но потом. Да нет. Телин тоже оскорбился не столько за себя, сколько за русских женщин. Не нужны мне никакие женщины. Вернее, мне нужно только твоих. Потрогать. Для работы. Моих не дам. Наотрез отказался араб. «Да ведь всего один раз прикоснуться для пользы дела необходимо», — настаивал Телим. В таком духе переговоры длились несколько часов. Наконец удалось убедить несговорчивого Мухаммеда Аль-Сабаха в необходимости невинного прикосновения. И тот приказал привести самую нелюбимую, сварливую и завистливую жену Зухру. Коснувшись ее рук, Телим сразу выяснил, что все жены испытывают друг к другу чувства, далекие от нежного доброжелательства. Более того, строят друг против друга всевозможные козни. Телиму стало ясно, что нелюбимая жена Зухра спрятала дипломат с документами у новой фаворитки Фатимы, желая навлечь на нее подозрения в воровстве и гнев грозного супруга. Так был раскрыт заговор в одном из благополучнейших домов одного из богатейших арабских эмиратов. После блестяще проведенной операции могущественный хозяин семейства пожелал отблагодарить талантливого экстрасенса-сыщика и предложил: «Дорогой, я так тебе обязан! Как мне тебя вознаградить за твой чудесный дар? У тебя жена есть? Хочешь, я оставлю тебе Зухру?» Папа Алексеев сделал отрицательный жест. «В наших условиях она не выживет. Ей ведь оазис нужен, а то бы с удовольствием». «Ну тогда, дорогой, вот тебе 10 000 долларов. Прими во имя Аллаха, всемилостивого и милосердного. К сожалению, у меня на руках только мелочь. Все на счетах, понимаешь, через кредитную карточку. Да ты не горюй, поедем со мной в Эмираты. Будешь там большой человек, правоверные ценят таланты. Только скажи, сейчас же прикажу визу оформить». «Спасибо, конечно, уважаемый шейх, но ваше предложение принять не могу», — сказал Телим. «Вам бы со своим гаремом разобраться. Жен-то вон сколько, и у каждой свой характер. А зачем вам я при таких заботах? К тому же у вас там жара и пустыня. По нашим меркам никакой жизни. Не поеду я». Расставшись со щедрым Мухаммедом Аль-Сабахом, осчастливленный Телим задумал сделать добро внучке актрисы Трайполовой. «Бабка так награждает меня за то, что я помогаю совершенно посторонним людям. А что будет, если я порадую ее внучку?» – размышлял он. Не откладывая дело в долгий ящик, Телим тут же позвонил Авдотье в ЗАГС и предупредил ее о своем грядущем визите, а также о том, что хочет сделать ей подарок. Карманы Телимова пиджака распирало от покоящихся в них пачек зеленых банкнот. Как бомбардировщик с полным боезапасом ищет, где бы разрешиться от тяжкого бремени, так и в одночасье разбогатевший Телим Папалексиев скитался по пассажу, ища применение своему непривычному грузу. Деньги у него никогда долго не задерживались, независимо от того, заработал он их кропотливым трудом или получил за какую-нибудь мимолетную халтуру. И не было ничего удивительного в том, что огромная сумма, фактически свалившаяся с неба, жгла Телиму руки. Но тут он вдруг почувствовал на себе чьи-то любопытные взгляды и прервал созерцание шикарных витрин. Оказалось, что любопытные взгляды принадлежат виновнице многих телимовых бед и бессонных ночей незабвенной Авдотье Каталовой. Папа Алексеев знал, как произвести на нее хорошее впечатление. Он стал непринужденно доставать из карманов деньги и, подобно жонглеру, забавляясь, перемещать их в другие карманы. Подобные действия он сопровождал как бы невзначай брошенными фразами. «Тут мне наследство оставили неожиданно. Надо сказать, немалое. Я уже машину по случаю приобрел. Думаю, пригодится». В Авдотьиных зрачках загорелись огоньки страсти. Она вдруг стала очень ласкова и предупредительно с Пополексиевым, то и дело весело острила и заискивающе заглядывала ему в глаза. Почувствовав, что у Телима просыпается прежний интерес к ней как к женщине, она посвятила его в подробности своей личной жизни. Ты представляешь, Телим? Всего несколько дней я замужем, и мне уже ясно, что я несчастна в браке. Что ты говоришь? Мой муж оказался человеком корыстным и бесчестным. Он использовал мои способности, мой талант. Он меня обманул. Он никогда не любил меня, и вот я ушла от него. И правильно сделала. Знаешь, Пополексиев, я ведь всегда любила только тебя. Почему-то именно сейчас мне это вот стало особенно ясно. Только ты можешь быть бескорыстным другом, и в тебе я не ошиблась. Авдотьина воркотня так впечатлила Пополексиева, что он тут же позабыл все перенесенные обиды и воскликнул: «Я построю для тебя маленький дворец. Буду заниматься исключительно тобой. Распишу весь твой день по часам и минутам. Пробуждение, легкий завтрак с обязательным кофе в постели, утренний мацион с пробежкой в моем сопровождении, сауна, лучшие рестораны и магазины, шейпинг, солярий, массаж. Буду укладывать тебя спать в роскошную спальню». Папа Алексеев был в ударе. Воображение рисовало ему заманчивые картины сладкой жизни вдвоем с этой роковой женщиной. Он без труда устремлялся во след Авдотьиной мечте, так как все это время сжимал ее пальчики в своей ладони. В нем опять проснулся Телим, беспредельно любящий Авдотью Каталову и верящий во взаимность этого чувства. А пройдемся лучше по отделам. Может, купим что-нибудь? Знаешь, мой гардероб уже ни на кого впечатления не производит. Прозрачно, намекая на финансовый потенциал Телима, предложила Авдотья. Ушлой девице хотелось всего побольше и подороже. Она не собиралась упускать редкую возможность утолить свои материальные желания. Разорить богатенького Телима. Его непременно нужно разорить, размышляла она. Не предполагая, что Пополексиев, не выпускающий Авдотьину руку из своей, внимает ее коварным замыслом. Но лихорадка новых приобретений передалась и ему, и, несмотря ни на что, Телим решил проявить щедрость и предложил спутнице посетить магазин «Мой Париж», где собирался упаковать Авдотью по своему вкусу. В безупречности коего у него не было сомнений. «Там мы купим все необходимое. Я сам подберу тебе одежду», — пояснил он. Ему очень хотелось угодить Авдотье, хоть он и видел ее насквозь со всеми меркантильными расчетами и капризами. Телим считал, что вновь проснувшиеся чувства к даме сердца выше грубой реальности и должны воплотиться в дорогих подарках. Наконец, ему просто приятно было бы увидеть Авдотью элегантно одетой. А та внезапно пустилась в философствование. Ей вдруг захотелось ознакомить Пополексиева со своей теорией выхода в люди. И пока он искал нужный отдел, Авдотья не закрывала рта. Понимаешь, Пополексиев, деньги дают человеку массу преимуществ. Это как генеральский мундир. Но представляешь, что будет, если этот мундир нацепить на какого-нибудь неуклюжего олуха с грустным взглядом? Он даже не сможет воспользоваться преимуществами своего положения. Нет уж, тут должна быть стать, широта, отточенные движения, генеральский лоск. Кстати, а как ты думаешь, какой должен быть взгляд у генерала? Телим выдвинул вперед подбородок, надменно выпятив нижнюю губу, и обвел окружающий мир взглядом, исполненным воли к победе. Авдотье эта боевая маска понравилась, и она продолжала нравоучение. Умница, настоящий лицедей, Все привыкли к ярлыкам. Всем нужно доказать, что ты не верблюд. Вот и докажи. Куда бы ты ни входил, в ресторан, в магазин или в общественный туалет, главное, Тилин, не суетиться, не спеша, с достоинством, не принимая во внимание реакцию окружающих. Верши свое дело. И не важно, где ты находишься, важно, как ты себя преподнесешь. Когда вокруг тебя засуетятся, оставайся высокомерен и на вопросы окружающих сразу не отвечай. Давай понять, что ты важная птица. Тогда они начнут тебя бояться. Но это главное, Тилим, быть величественным. Они же не знают, кто ты такой на самом деле. А видят, что имеешь деньги, и значит, можешь ими распоряжаться. А они обязаны выполнять твои прихоти. Кто платит, тот и хозяин жизни. Деньги, генеральский мундир. С деньгами, Тилим, ты генерал. Таким образом, в магазин «Мой Париж» Папалексиев вошел, имея на вооружении каталовскую теорию. На вопрос вышкленной продавщицы, что вас интересует, Тилим отвечать не торопился. Он уставился в одну точку и, насупив брови, стал демонстративно пересчитывать пачки валюты. «А покажите-ка нам пиджачок белый», — наконец произнес он повелевающим тоном. «В этом сезоне в моде красный», — не без ехидства ответила продавщица. Передавая Тилиму бордовый пиджак, она коснулась пальцами его руки, и экстрасенс-самородок тут же прочитал ее мысли. «Умный любит ясное, дурак — красное». «Нет-нет». Тилим отшатнулся от модного пиджака, словно тот был только что снят с прокаженного, и с недовольством проговорил: «Дайте белый. Я же белый просил. И вообще, мне нужен пиджак для дамы». А дама в это время была занята примеркой юбок разных фасонов и длины. Но среди эксклюзивных моделей, которые любезно предлагали ей Тилим и Париж, ничто не могло удовлетворить вкусу строптивой модницы. Изображая на лице муки поиска и недовольства, она перемеряла множество изящных дорогостоящих вещей. Все надеялась найти единственный и неповторимый экземпляр по экстравагантнее. Наконец, вожделенная юбка была обретена. Последовательная в своих желаниях Авдотья затеяла теперь поиски обуви, подходящей к подобранному костюму. У нее уже рябило в глазах от каблуков, платформ, танкеток, всевозможных форм и модификаций. Она продолжала исследовать одну модель за другой, от легких классических лодочек до массивных полувоенных ботинок на шнуровке с обилием металлических крючков и пряжек. Каждую туфельку, каждый башмачок она оценивала с пристрастием, крутясь перед зеркалом на каблуках, рассматривая то фас, то в профиль продукцию лучших обувных фирм мира. Папалексиева приводили в восторг неуемные Авдотины потребности и упрямство в достижении цели. Пусть даже эта цель была сугубо материальной, но молодец, ну умница, эта штучка знает, чего хочет. Она своего не упустит, думал Тилим. И словно в подтверждение его мысли, закончив примерку обуви, Авдотья доверительно сообщила Тилиму, что ее пальто в следующем сезоне выйдет из моды, сопровождая трогательное откровение невинной улыбкой. Добрый Тилим моментально отреагировал на эту печальную новость самым выгодным для Каталовой образом, предложив ей сногсшибательное демисезонное одеяние от кутюр. Но и этого было недостаточно, чтобы утолить разыгравшийся аппетит модницы. Теперь ей срочно потребовалась шуба из чернобурки или, еще лучше, из норки. «Две шубы. Я подарю тебе и ту, и другую. Будешь менять в зависимости от настроения». Не на шубку расщедрился Папалексиев. «Душка Папалексиев, котик мой!» Русская душа развернулась во всю свою эпическую ширь. Помогая Авдотье примерять меха, Тилим с удовольствием касался ее шеи, пальцев и иных частей тела, а в голове стучало: «Куй железо, пока горячо». И железо на самом деле было горячим, готовым расплавится под его руками. «Ну и что же, что она меня раскрутила?» – размышлял он. «Всякая женщина втайне желает на что-нибудь раскрутить мужчину. Ну, там, героический поступок, рыцарский жест какой-нибудь, или, в конце концов, на подарки. Да пускай раскручивает, разве мне жалко? Мужчина должен проявлять величие души и этим покорять женские сердца». Авдотья, между тем, опять кокетливо вертелась перед зеркалами, увлеченная выбором подарков. Этот показ моделей продолжался не один час, так что продавцы были весьма утомлены капризами разборчивой покупательницы. Под острым каблуком безжалостной Авдотьи Каталовой изнемогало несколько десятков продавцов и продавщиц. То ей не нравился цвет, то фасон, то она не находила нужного размера, а чаще вещь казалась ей недостаточно изысканной или не впечатляла своей ценой. Радость, посетившая было персонал моего Парижа при виде богатых покупателей, готовых оставить в салоне кругленькую сумму, сменилась раздражением и завистью к взбалмошной крале, которая вот-вот должна была стать обладательницей всех этих многочисленных предметов роскоши. Сами продавщицы могли только мечтать о таких царских подношениях от своих поклонников. А тут пришла какая-то выскочка, указала на маникюренным коготком на понравившейся шмотке, и теперь они свалятся к ее кривым ногам, как спелые тропические плоды. Настал торжественный момент расплаты по сорванным фирменным биркам за тщательно подобранный новый гардероб. Сходу предложив расплатиться валютой, папа Алексеев наткнулся на неожиданное препятствие. «Сумма слишком крупная. Извините, мы такую принять не можем. Ближайший обменный пункт в театре Комиссаржевской. Пока вы будете менять деньги, мы упакуем ваши покупки. Не волнуйтесь». Тилима не думал волноваться. Он спокойно направился в театр и минут через 10 вернулся назад, по-прежнему уверенный в себе. Окружающие и обслуживающие персоны с замиранием сердца следили за тем, как из его карманов одна за другой извергались плотные пачки купюр. Никто из присутствующих не встречал денежного кита, способного поглотить столько товаров разом и тут же расплатиться наличными. Папа Алексеев обложил деньгами весь стол возле кассы, и кассирша принялась тестировать банковские билеты современным техническим методом. Возможно, она и не подозревала какого-то подвоха, но свои обязанности привыкла исполнять добросовестно, а инструкция требовала проверять всю поступающую наличность. И вот то ли техника перестраховалась, то ли купюры не могли доказать своей подлинности, но акт купли-продажи не состоялся. Аппарат признал деньги фальшивыми. Авдотья отодвинула от кассы, не успевшего рта раскрыть папа Алексеева, и негодующе заявила: «Не может быть! Этого не может быть! Он их только что в банке поменял! Все претензии к банку! Да вы проверьте свою машинку! Наверное, еще толком обращаться с ней не научились, а готовы уже ославить честных людей! Я буду жаловаться вашему начальству!» Кассирша же стояла на своем. «Не нужно меня пугать, я чужих денег не присваивала, а здесь все купюры фальшивые, техника импортная, она не ошибается, да вы сами можете проверить». И она стала объяснять, как обращаться с аппаратом. К этому времени возле кассы собралось уже множество народа. Все внимательно разглядывали покрасневшую женщину в новой шикарной шубе черно-бурой лисицы, под которой был виден английский костюм, тоже новенький, и стоявшего рядом с ней растерянного простоватого парня невзрачной наружности. Зеваки с интересом прислушивались к словам кассирши, и всякий, как водится, считал своим долгом вмешаться в ход расследования. «Фальшивые денежки подсовываете. Ай-яй-яй, как не стыдно. Да вы посмотрите там купюр повнимательней. Они, наверное, еще не просохли. А дамочка-то сразу все на себя напялила. Ай, вот наглецы. Думали, что подделку не обнаружат. Товарищ кассир, вы у них паспорта потребуйте. Паспорта. Прописка-то, наверное, не ленинградская. Понаехали с периферии гастролеры. Мало у нас своих жуликов, так еще и эти едут. Откуда они вообще взялись? Богачи эти. На наши деньги живут и в дорогих магазинах отовариваются». Кассирша оказалась с чувством юмора и поспешила ответить на последнюю гневную реплику: «Так выходит, это ваши денежки фальшивые, а? ретивого правдоискателя тут же след простыл. «Да я только что их в банке поменял!» Наконец подал голос обескураженный папа Алексеев. «Нет, нет, нет, вы проверьте еще раз. Они не могут быть фальшивы, это бред какой-то!» Возмущалась Каталова. «Еще раз при вас проверяю, видите?» Сказала кассирша. «Аппарат сигнализирует. Банкноты не настоящие. Какие вам еще нужны доказательства?» Кассирша переводила взгляд с Авдотьи на Телима и опять на Авдотью, ожидая объяснений. «Объясни ты им вразумительно, что деньги тебе поменяли в банке. Пусть милицию вызовут, разберутся с этими финансистами», – возопила Каталова. «Вообще-то я деньги у ребят поменял. Душевные такие ребята, веселые. Все шутили, сказали, приходи еще», – глупо улыбаясь, признался Телим. Авдотья переменилась в лице и в первый момент чуть не лишилась чувств. Затем, с трудом удерживаясь от того, чтобы не ударить папа Алексеева, зашипела. «Да ты что? У каких еще ребят? Что ты несешь? Ты же опозорил меня, лох несчастный. Тебя кинули». В этот миг Авдотья люто ненавидела папа Алексеева и готова была стереть в порошок его и всех свидетелей невиданного позорища. «Болван! Лопух! Дон Кихот несчастный! Тебя кинули! Элементарно опустили! Ты меня ославил на весь город! Мне же теперь прохода не дадут! Пальцами на меня показывать будут! Я никогда тебе этого не прощу! Потерял столько денег! Оскорбил мои светлые чувства! Я думала, ты рыцарь и джентльмен, а ты, оказывается, безмозглый кретин!» Он брел по Невскому домой с сознанием безвозвратной утраты. Размышляя о своей горькой доле, папа Алексеев оказался подаркой главного штаба. На брусчатке дворцовой месте довольно ровном, так что споткнуться или поскользнуться здесь было бы практически невозможно, Телим вдруг потерял равновесие и упал. Ударился он совсем не больно, но когда поднимался, почувствовал на себе тяжелый взгляд богини Победы с колесницы, венчающей Россиевскую арку. Встав на ноги, Телим, напрягая зрение, вгляделся в бронзовый лик, и ему показалось, что Ника недовольно косится в его сторону. Попятившись, он уткнулся спиной в гранитный постамент Александрийского столпа и то ли от соприкосновения с камнем, то ли еще от чего почувствовал пронизывающий холод. Несколько мгновений Телим стоял, не отрывая глаз от греческой богини, пока не убедился, что Ника теперь уже в упор сердито смотрит на него. В этом гневно прекрасном лице угадывалось поразительное сходство с актрисой Троеполовой, такой, какой она запомнилась Телиму по старинному портрету. «Что за чертовщина? Даже здесь она за мной следит», — подумал Телим, плюнул с досады на благородные камни дворцовой и бросился, куда глаза глядят, только бы забыть о тягостной опеке. Непонятно, куда глядели Телимовы глаза. Ноги же предательски несли его на миллионную. Видно, ничего не поделаешь. Придется одарить Авдотью внучку, чтобы задобрить Авдотью бабку. Обреченно рассудил папа Алексеев, вспомнив чей-то рассказ о том, как в древности приносили жертвы языческим богиням. К тому же я ведь обещал зайти, а заодно посмотрю еще раз портрет, и тогда станет ясно, кто на кого похож. Он заглянул в ближайший ночной магазин, где вооружился коробкой импортных шоколадных конфет, и только после этого направился в гости. Авдотья Троеполова, увидев перед собой Телима, засыпала его вопросами. «Откуда ты такой? Что случилось?» «У меня сегодня скверный день, все наперекосяк. К тому же я упал». «О, Господи!» «И вот результат». Виновато бормотал Телим, протягивая ей конфеты. «Извини, я всего лишь на минуту. Хотел подарить тебе сластей». «А давай-ка мы с этими сластями чайку попьем», — улыбнувшись детской улыбкой, предложила Авдотья. «Я тебя так не отпущу, и не вздумай возражать. перед обаянием, светившимся в обезоруживающей чистом взоре Авдотьи, Телим устоять не мог и согласился на чаепитие. В глубине души он ведь был неисправимый лирик, восприимчивый к ласке и доброму обхождению. Заботливая хозяйка подвела гостя к роялю и предложила помузицировать, пока она будет готовиться к чайной церемонии. Да нет, я, к сожалению, не в форме. Ночь не спал, и пальцы у меня не разработаны. Не играл давно. Авдотья, пожав плечами, ушла на кухню. А папа Алексеев погрузился в изучение достопримечательных деталей интерьера. Утром Телим проснулся от собственного крика, разносившегося под лепными сводами просторной залы, где он лежал в грязной, измятой одежде на кожаном диване. «Беда! Беда! Авдотье не надо!» Надрывая горло, сипло орал он. Авдотья сидела подле изголовья дивана, вытирая прохладным полотенцем пот, катившийся со лба Телима. «Где я? Что со мной?» — спросил он, резко приподнявшись и опираясь на резную спинку. «Ты у меня дома», — спокойно отвечала Авдотья. «Вчера пришел усталый, тебя даже знобило, а потом уснул прямо на этом диване, пока я чай готовила. Ты всю ночь бредил, дорогой». Тут Телим заметил синеву у нее под глазами и понял, что ночью она не спала. «Ты метался здесь на диване, что-то бормотал, то стихи читал, то в атаку шел». «Надо же!» – растерянно произнес Телим. «Ха-ха! Значит, это всего лишь сон. Ну и сумасшедшая же все-таки у меня фантазия. Того и гляди, крыша поедет. Так вот уснешь, а проснешься в скворечнике. Не могу. Ну и дела. Мне ведь такая белиберда приснилась». «А ты расскажи, расскажи. Мне интересно. Тогда вместе посмеемся». И Телим стал рассказывать. Жирные, зеленые мухи. Жирные, зеленые мухи. Жирные, зеленые мухи. Папа Алексеев вдруг увидел, что розы в помоечных контейнерах увяли. Вокруг толпились опечаленные жители и ревевшие навзрыд детки. Наиболее чуткие аборигены попадали в обморок, зато вновь дали о себе знать насекомые, исчезнувшие с внезапным расцветом роз. Жирные зеленые мухи, а, и беспардонно навязчивые комары вернулись в свои исконные владения и кружили над помойкой ликующе жужжащим роем. Дом опять погружался в беспросветно гнилую обыденщину, вольготно раскисающую в тысячах подобных ему петербургских колодцев. Beep. Когда Тилим появился в своей комнатенке, соседи еще спали. Сменив изодранное и помятое облачение неопределенного цвета, которое еще вчера утром было его выходным костюмом, на спортивную форму, Тилим приступил к традиционному мациону. У него было острое желание взбодриться и заодно опять ощутить себя обладателем исключительных сверхчеловеческих способностей. Городские кварталы пробуждались. Кто-то уже спешил на службу. Домохозяйки устремились на рынок и в магазин. Люди, не стесненные бытовыми проблемами, выгуливали высокопородных животных, а Папалекси бегом измерял расстояние от своего дома до Заячьего острова. Сделав несколько витков вокруг Петропавловки, Тилим не смог отогнать мрачные мысли и решил, что пора домой. На следующий день Папалексиев отправился в центр фирменной торговли «Глобус». Все, что произошло за последние сутки, не вытеснило из памяти Тилима тот факт, что сегодня в «Глобусе» намечена презентация, и самое главное, что мероприятие почтит своим присутствием несравненная Авдотья Каталова. «Уже ради одного этого там стоит побывать», — мыслил Тилим, останавливая такси. Он забыл о своих неприятностях и был одержим безумной идеей замолить свой грех перед дамой сердца и добиться ее благосклонности. Папалексиев вообще-то не был фаталистом, но все случившееся с ним в эти дни наводило на мысль о некоем сверхъестественном предназначении, исполнить которое ему суждено. Однако бурный поток жизни не оставлял свободного времени для осмысления вопросов, возникавших на пути к ближайшей цели. Все мысли каким-то образом сводились к завоеванию Авдотьиного расположения. Подъезжая к «Глобусу», Тилим предавался сладостным мечтам. «Она непременно полюбит меня, и я открою ей прекрасный мир бескорыстной любви. Мы вместе вступим в этот мир, свободные от всего суетного и мелкого». В тот же вечер в баре центра фирменной торговли «Глобус» появились два сомнительных типа. Один из них был худощавый брюнет с тонкими чертами лица. У него были холеные руки пианиста, причем на мизинце правой искрился, по всей видимости, настоящим бриллиантом массивный перстень. Зубы этого красавца, едва ли не сплошь золотые, казалось, появлялись из-под губ непроизвольно, словно бы заявляя об особой кастовой принадлежности их владельца. Сопровождал черноволосого красавца плечистый здоровяк с низким лбом, пудовыми кулаками и характерной короткой стрижкой, из тех, кого на языке эпохи первичного накопления капитала называют «качками». Оба посетителя были одеты в дорогие костюмы с коллекционными галстуками умопомрачительной расцветки. Вели они себя самым непринужденным образом, как это бывает свойственно завсегдатаям. Красавец-брюнет, облокотившись на стойку, небрежно бросил бармену: «Привет, Мишель! Дай-ка нам по коньячку!» Бармен расторопно поднес заказ на подносе, и обладатель золотых зубов, неторопливо пригубив из низкого бокала, поинтересовался: «Кто завтра работает?» «Малыш», — отвечал бармен. Поставив на стойку черный кейс с кодовым замком, брюнет в полголоса отдал указание: «Положи деньги в сейф. Завтра придет человек от меня, пусть малыш передаст их ему. Мишель быстро спрятал дипломат и, краем глаза, следя за происходящим в зале, подставив ухо, ждал дальнейших распоряжений от хозяина. «Выпьешь с нами?» — спросил тот. «Гуляете? Можно поздравить с хорошей работой? За солидное дело, конечно, выпью». «Вчера с Костей такой куш сорвали», — самодовольно объявил брюнет и, улыбаясь, переглянулся с напарником. «Да, капитально заработали. Такого лоха кинули», — охотно подтвердил крепыш Костя. «Вот где настоящие дела делаются. Это жизнь, это я понимаю», — протянул Мишель, сокрушаясь о своем уделе. «Везет же вам. А я тут с утра до вечера вкалываю и верчусь, света божьего не вижу». «Ну-ну, не прибедняйся. Только на одних чаевых реально поднимаешься». «Да какие сейчас чаевые?» — продолжал грустить Мишель. «Клиент пошел нищий, с него и взять-то нечего, а сам уж тем более не отстегнет. Вот я и думаю, может, к вам податься. Возьмете к себе». И с заискивающей улыбочкой уверил: «А я бы и смог бы». Брюнет, проявив интеллект, прервал грезы Мишеля филологической выкладкой. «Смог бы». Сослагательное наклонение глагола. Условное. А в нашем бизнесе условное наклонение недопустимо. «Нет, брат Мишель, каждый должен быть на своем месте. Но если у тебя вдруг вырастут такие колотушки, как у Кости», — и он указал на кулаки своего компаньона, — «и ты научишься так же быковать, я, может быть, возьму тебя в группу прикрытия». Мишель ухмыльнулся, но брюнет, зная алчность работника стойки, тут же отрезал, смеясь: «А, шутка, брат. Видишь ли, для того, чтобы стать таким, как мы, необходим многогранный талант». «И я говорю», — подхватил Костя, — «именно талант от Бога. Думаешь, просто кого-нибудь кинуть?» Чернявый красавчик самодовольно продолжал: «Ни в одном институте тебя не научат совмещать чутье и тонкую актерскую игру, в считанные минуты распознавать психологию клиента и применять к нему коварный режиссерский замысел. Это или есть в человеке, или напрочь отсутствует. Искусственно не нарастишь ни на каком тренажере». В это время молчаливый Костя, стараясь попасть в унисон с шефом, воодушевленно заговорил: «Это точно. Алик тебе баки забивать не будет. С его актерским талантом, любовью к риску, с его головой, плюс то, что я, если надо, на крайняк наеду по полной программе. Мы же ядерная сила. Вот попробуй средь бела дня при народе опустить мужика, у которого пресс бабок. Это же высший класс, это надо уметь». Разговор продолжил Алик: «Попробуй разыграть спектакль перед клиентом, где в закамуфлированном виде выдашь второстепенное за главное, а главное известно лишь тебе одному и промелькнет лишь как что-то эпизодическое. Создать запутанную систему, о которой не догадается владелец наличности. Здесь, брат, и философия, и психология. Я бы сказал, точная наука». «А что главное?» — спросил озадаченный Мишель. «Главное — сделать так, чтобы клиент был убежден, что он не только остался при своем, а еще и совершил выгодную сделку. Нужно отвлечь его от суеты около его наличности. Создаешь вокруг этого простофили запутанную игру, в которой он участвует в качестве действующего лица. Отвлекаешь разными деталями, которые должны естественно и органично вписываться в твой замысел. При этом следует помнить, что каждый клиент – личность со своим особым миром. Индивидуальный подход и тонкая режиссура обеспечат делу удачный финал, и ты выйдешь из игры победителем с чистыми руками, в которых окажутся денежки твоего клиента. Кроме того, если ты мастер своего дела, то опущенный дядя еще будет обвинять других, а о тебе сохранит лишь самые светлые воспоминания. По большой дружбе скажу тебе сокровенное. Клиент благодарен в любом случае, потому что плутовство — своего рода предостережение. А предостережение, брат, больших денег стоит. Позевав и помолчав немного, отдыхая от собственной тирады, Алик решил подразнить Мишеля и лениво промолвил, что-то скучного не стало. Сыграть бы сейчас по-крупному, правда, Константин? Тот утвердительно кивнул головой, а брюнет-авантюрист продолжал, глядя в одну точку. Хочу так сыграть, чтобы обмануть всех и при этом самому не оказаться в дураках. Но в том-то и дело, что человека с моим авантюрным складом ума, который просчитывает действия на ход вперед и всегда контролирует ситуацию, обмануть нереально, оттого и становится очень скучно. Мы с тобой, Константин, как Фауст и Мефистофель в одной великой трагедии. Впрочем, нет, я еще, может, и тяну на беса. Но ты, брат, не Фауст. Внезапно размышления изнывающего от тоски Алика были прерваны. Кажется, дозарекался папа. Выпалил Константин. Накликал. Вон, лох вчерашний ползет, легок на помине. Долго жить будет козел. Только вспомнили, а он уже тут. Неужели он? Поразился красавчик. А он еще и богатым будет, я его не узнал. Спокойно допив коньяк, Алик опустил голову и направился к выходу. За ним последовал простоватый напарник. Папа Лексиев, искавший Авдотью Каталову, приблизился к стойке бара и в очередной раз за эти дни увидел нечто совершенно неожиданное. Застыв на месте, он ошалело наблюдал, как через бар проследовали двое его вчерашних обидчиков, кидал и скрылись за дверью. «Стойте! Вы никуда не уйдете! Не скроетесь от правосудия! Я вас узнал!» – завопил Телим. В шуме увеселительного заведения его вопль остался гласом вопиющего в пустыне. Он кинулся было к бармену и потребовал вызвать милицию, но тот не отреагировал на зов о помощи и тут же куда-то исчез. Тогда Телим бросился в фойе догонять злоумышленников. Возле гардероба путь ему преградил двухметровый Костя, решивший, что в два счета успокоит недовольного лоха. «Куманек, тебе чего? Не волнуйся, так это вредно. Капюшон надень, а то продует». Но папа Алексеев разорался, не обращая внимания на его реплику. «Я знаю, он злодей, и ты и грабитель, его сообщник. Обманули честного человека, деньги на фальшивые обменяли, бумажник с документами вытащили и думали, что я вас не найду. Теперь не уйдете в рюги, не упущу вас». «Не понял, ты о чем?» – удивлялся Костя. «Деньги мне фальшивые подсунули. Я думал, вы честные валютчики, а вы жулье». «Ну-ну, полегче. Какие еще деньги?» «Говорите, мужик, не выступай, успокойся. Ты нас перепутал с кем-то, понял?» Алик, до сих пор молчавший, надел очки в тонкой золотой оправе, повернулся к папа Алексееву, причем лицо его приняло удивленное выражение, и заговорил на некоем подобии итальянского языка. «Бонжорно, сеньор! Мио итальяно!» Костя, разыгрывая смущение, перебил его и опять обратился к Телиму. «Знаешь, кто это? Это мой друг, очень известный в Италии комиссар полиции. Не позорь нашу страну перед иностранцами и делу не мешай. У нас тут операция, понял? По разоблачению мафии. Ты же умный мужик, я вижу. Тебя кто-то обидел. Разберемся потом. Всех вычислим. Мы не такие дела расследовали. Давай свои координаты. Если хочешь, возьми наши. Но мы-то тебе и так найдем. Поможем. Только не сейчас, брат. Операция идет, понимаешь?» Папа Алексеев закивал головой. Понимая, что его хотят обмануть, он все же основательно запутался в ситуации и пытался привести мысли в порядок. Костя же написал что-то на клочке бумаги, затем стал переговариваться с коллегой, скороговоркой произнося итальянские слова. При вручении бумажного обрывка с неразборчивой надписью Телим притронулся к богатырской руке кидалы, и все сомнения по поводу виновности этой подозрительной парочки в его вчерашнем ограблении моментально рассеялись. Однако, сохраняя бдительность, Телим решил узнать, о чем думает второй преступник. Он попытался подыграть жуликам и схватил за руку мнимого итальянца, словно желал пожать героическую десницу, покаравшую ни одного нарушителя закона. «О, «Мио итальяно! Руссо амиго!» – завопил Алик, изображая восторг. В то же мгновение папа Алексеев почувствовал, что вторую руку брюнет уже запустил к нему в карман и нашаривает там портмоне. Теперь ему стало понятно, что ничего более оригинального в замыслах бандитов нет. Еще раз поживиться, чем Бог послал, и улизнуть. И тогда он гневно возопил: «Бросьте спектакль разыгрывать! Я знаю, кто ты такой! Перестань рыться в моих карманах, бандит!» Когда Алик обнаружил пустоту там, откуда надеялся выудить что-то существенное, ему стало неинтересно. И он тотчас обратился к буянившему клиенту. «Сколько в тебе веса, парень?» «При чем тут мой вес? Ты мне голову не морочь!» Не сдавался папа Алексеев, но Алик властно повторил: «Я спрашиваю, сколько в тебе веса?» «Килограммов 70», удивленно ответил папа Алексеев. «У меня золото больше, чем в тебе веса. Ты понял? Мы тебя не кидали. Понял?» Угрожающе произнес красавчик, показав золотой оскал. Сделав паузу, он мрачно посмотрел в глаза Телима. «Для меня главное не деньги, а отношения между людьми. Я столько денег за свой век потратил, сколько тебе и присниться не может. Так что глохни, профура, зайди в будку». От таких обидных слов и образных выражений, смысл которых, впрочем, Телиму до конца не был понятен, он вскипел и снова закричал: «Милиция! Люди добрые, господа хорошие, вызовите милицию! Помогите мне задержать опасных преступников!» Появившийся на крик вышибала с озабоченным видом стал успокаивать кричавшего и одновременно оттеснять его в сторону. Папа Алексеев сопротивлялся, вопя: «А-а-а! Вы наоборот мешаете? Все вы тут заодно, негодяи! Вы ж подставной! Думаете, я не понимаю?» Наконец утомившийся Алик процедил сквозь зубы: «Шваркнуть его, чтобы помнил!» Костя взял папа Алексеева за шиворот, отвел его в сторону и с явным наслаждением, указывающим на его любовь к нелегкому ремеслу кулачного бойца, нанес строптивому Телиму несколько тяжелых ударов, отчего тот упал на пол и пролежал без чувств ровно столько, сколько времени потребовалось кидалам для того, чтобы бесследно исчезнуть с места происшествия. Еле держась на ногах, Телим папа Алексеев поймал такси и, удобно устроившись на заднем сиденье, предался раздумьям. Внезапно раздумья папа Алексеева прервал грубый голос шофера: «Вылезай, приехали!» За стеклом «Волги» Телим увидел какой-то унылый пустырь. «Вы куда меня завезли? Где мой дом?» В ответ плечистый таксист бесцеремонно вытолкал сбитого с толку пассажира из машины. Телим и опомниться не успел, а серой «Волги» как не бывало. Он огляделся по сторонам. Зрелище, открывшееся взору, было поистине страшно. Среди растрескавшейся черной пустыни без конца и края одиноко стояла обугленная цитадель Петропавловской крепости, похожая на руины древности, пережившие нашествие не одной дикой орды. Наклоненный шпиль собора, лишенный ангела, заржавленной иглой впивался в небо, столь же черное, как и земля. Горизонт в этой апокалиптической картине вообще отсутствовал, и от этого невозможно было определить, где кончается земная пустыня и начинается небесный свод. Только над крепостью каким-то лихорадочным пламенем горело солнце, стоявшее в зените. Но это было странное солнце. Одинокий фонарь, освещающий картину всемирной катастрофы. Излучаемый им свет вырывал из мрака контуры крепости, и только шпиль собора, несмотря на свой жалкий запущенный вид, сам светился, распространяя вокруг себя золотистую ауру. И было непонятно, почему среди глобального краха теплится еще этот узенький просвет надежды. Тут до слуха папа Алексеева донесся мерный цокот копыт. Сначала он возник где-то далеко, на периферии сознания, едва уловимой ритмической дробью. Потом стал усиливаться, расти, и в какой-то момент превратился в грохочущую поступь зловещей силы, готовой уничтожить все на своем пути. Наконец громоподобный стук копыт приблизился вплотную к Телиму. В ужасе он оглянулся и увидел за спиной оскаленные морды мчащихся кобылиц, их огромные ноздри, дышащие ему в лицо горячим паром. Смертельный ужас охватил Телима. В единый миг вся жизнь промелькнула перед его глазами. От разговора с бессердечным таксистом до первого крика, которым он когда-то известил мир о своем рождении. Душа его, казалось, вот-вот покинет тело. Но разве может человек до конца постичь промысл вышних сил? Внезапно Телим сообразил, что уже стоит на гигантской колеснице, подобной той, которая венчает арку главного штаба и держит в руках тяжелые вожжи. Роскошные кобылицы с неистовым ржанием бьют копытами землю, потряхивая гривами. Тут же он был оглушен грозными звуками женского голоса. Ты добьешься всего, о чем мечтаешь. Прежде чем бешеные лошади сорвались с места, Телим успел обозреть окружающее пространство с высоты колесницы. Отсюда открывалась картина еще более ужасающая. Величественной панорамы Невских берегов не было. Не было и самой Невы. В беспредельной дали простиралась выжженная земля без каких-либо признаков жизни. Адмиралтейство, Исаакия, стрелки с античным храмом Биржи в обрамлении растральных маяков. Всего этого словно никогда не существовало. И даже там, где глаз петербуржца привык видеть 200-летнюю резиденцию русских императоров, лежала все та же растрескавшаяся пустыня, обжигаемая безжалостным ветром, несущим Добьешься пепел и зловоние. О чем Телим не читал апокалипсис Иоанна Богослова, не был знаком с Дантовым адом, о существовании мрачных полотен Босха даже не подозревал. Но в голове его родилось страшное убеждение. Это конец света. Земля превратилась в ад. А всему виной я, героический Телим Апалексиев. Лошади опять понесли, поднимая клубы пыли. Колесница летела, не разбирая дороги, вокруг обрушившихся крепостных стен, по маршруту ежедневных телимовых пробежек, только в обратном направлении. Ты добьешься всего, о чем мечтаешь. Всего, о чем мечтаешь. «Всего!» – стучало в мозгу папа Алексеева. Взгляд его упал вниз на дорогу, попираемую копытами взмыленных кобылиц. Впереди, на самом пути, мчащейся колесницей, точно попадая в колею, показались два ряда странных шарообразных препятствий с расстояния напоминающих бородавки на человеческом теле. Бородавки, разросшиеся до размера небольшой тыквы. Они должны были вот-вот попасть под колеса. И у Телима мелькнула мысль, надо бы их объехать. Он попытался натянуть вожжи и свернуть в сторону от опасной колеи, но в этот миг услышал жалобный детский голос. «Дядь! А, дядь! Оставьте половинку гамбургера! Я очень голоден!» Пораженный Телим, не зная, что и думать, присмотрелся к дороге, и сердце его ушло в пятки. Возвышаясь над землей ровными рядами, на небольшом расстоянии друг от друга, на Папалексиева глазели его собственные головы с одинаковым выражением лиц. Причем детский голос, несомненно, принадлежал первой, располагавшейся ближе всех к смертоносной колеснице, остановить которую Телим не мог, всего, о чем мечтаешь, как не бился. Ты добьешься всего, о чем Господи! Ты добьешься всего, только и успел подумать он, а в ушах уже стоял омерзительный хруст черепа, лопнувшего под колесом, похожий на треск раздавленной тыквы. Кровавые брызги попали прямо в лицо Телиму, и он чуть было не выпустил вожжи. Следующая голова незамедлительно отреагировала на эту ужасающую подробность убийства. «Умный любит ясное, а дурак — красное!» И ее тут же постигла участь первой. В этом кромешном аду Папалексиев уже ничего не соображал. Он в ужасе давил свою голову, вернее, головы. И в то же время голова его наблюдала за этой изощренной казнью. «Куй железо, пока горячо!» — отчаянно заявила очередная буйная головушка перед тем, как навсегда умолкнуть под колесом. «Моисей Соломонович говорил мне, что...» Не успела поделиться важной информацией другая. «Как есть хочется, а Марья там пельмешки готовит!» — мечтала вслух еще одна голова, обладателю которой не суждено уже было отведать Марьиных пельмешек. «А вам нравится Джойс?» — вопрошала очень умная голова, не утратившая профессионального любопытства даже в столь прискорбный миг. «А мы, между прочим, с почтенным батюшкой вашим, Василием Ивановичем, коллеги!» — укоряла своего убийцу голова не менее интеллигентная. «Дорогой мой, да я тебя к себе в Эмираты заберу, хочешь?» — заискивала по-арабски заморская голова, надеясь избежать участи своих предшественниц. Торчащие из-под земли хрупкие вместилища человеческого разума лепетали на разных языках. По-французски, немецки, даже по-японски. Каждая голова прощалась с жизнью по-своему. Одна с истинно христианским смирением, другая юродствовала, третья взывала о пощаде. Садистская гонка за собственными головами, в ход которой Телим даже не мог вмешаться, была невыносима. Он зажмурился, но слух его продолжали терзать неуместные реплики обезумевших черепных коробок, а в мозгу с новой силой пульсировала издевательская: «Ты добьешься всего, о чем мечтаешь! Ты добьешься всего, о чем мечтаешь! Всего, о чем мечтаешь!» Сколько Телим терпел эту пытку, неизвестно. Но когда открыл глаза, то пожалел, что не ослеп от увиденного до сих пор. Он оказался закопанным по шею в раскаленную землю, Но самым страшным был даже не адский жар, охвативший все тело, не то, что было невозможно пошевелить ни единым членом, а нависшие над ним кованные лошадиные копыта и колесо исполинской колесницы, испачканное кровью и человеческим мозгом и прокладывающее колею смерти всего в каких-нибудь 3 метрах прямо напротив его головы. Знай же, я ем много мяса, я и тебя съем. Раздался громовой бас откуда-то с высоты. Тилим безысходно поднял глаза, увидел, что смертоносной колесницей управляет его двойник, и весь жалкий остаток папалексиевских сил вылился в отчаянный вопль. Беда! Беда! Авдотья! Не надо! Очнись, парень! Приехали! Приговаривал плечистый таксист, тормоша Папалексиева, метавшегося в бреду на заднем сиденье Волги. «Вставай, говорю!» «Где я?» Открыв глаза, испуганным голосом спросил Тилим. «Приехали уже», — отвечал водитель. «Забавный ты парень. Что снилось-то?» «Ох, экзамен по вождению сдавал. Препятствие объезжал». Придя в себя, юродствовал Папалексиев. «И как? Сдал?» В ответ пассажир безнадежно махнул рукой и, щедро расплатившись, выскочил из машины. На завтра неугомонный Папалексиев, воспрянув духом, снова помчался в глобус. Он вдруг понял, что после кошмарного сна к нему уже никогда не вернутся обременительные феноменальные способности, и мистические силы теперь оставят его в покое. Все, чего он хотел, напоследок хоть как-то повлиять на события и выйти из этой дьявольски закрученной игры достойно, доказав своим недоброжелателям, что он, Тилим Папалексиев, сам по себе чего-то стоит и способен на многое без всякого сомнительного покровительства. В глобусе Тилим заглянул в бар, где, быстро сориентировавшись, получил у малыша вчерашний дипломат с деньгами. Операция прошла без каких бы то ни было эксцессов и заняла всего 2 минуты. Тилим не затратил на это даже малой доли особенных личных качеств. Он лишь воспользовался казуистической схемой действий, рожденной в ушлых мозгах представителей криминального мира. Тилим возвратился домой, выжатый как лимон, но весьма удовлетворенный состоявшимся прощанием со своими недругами. Он с трудом добрался до телефона и машинально набрал номер Авдотьи Трайполовой. Спроси его кто-нибудь в этот момент, зачем он ей звонит, Тилим вряд ли смог бы ответить. На том конце телефонной линии трубку никто не снимал. Вообще-то, способность угадывать чужие мысли могла бы мне еще пригодиться. С некоторым сожалением подумал Тилим, но звонить Авдотье во 2-й раз не стал. Одолели лень и усталость. С трудом передвигая ноги, он добрался до своей комнаты, кое-как запер за собой дверь, затем сел за стол и, бессильно уронив отяжелевшую голову на руки, погрузился в глубокий сон.